Нельзя перегружать шоссе и железные дороги. Они сейчас нужны для других целей». Нойбауэр вдруг почувствовал, как холодные щупальцы страха снова сжимают желудок. «Ясное дело», — подтвердил он, стараясь успокоить самого себя. «Новые части бросаем. Мы им еще покажем». Вебер ничего на это не ответил. Нойбауэр недовольно на него покосился. «Прикажите, чтобы люди легли», — распорядился он. «Тогда они меньше похожи на воинскую часть». «Слушаюсь». Вебер нехотя сделал несколько шагов вперед. «Лечь!» — скомандовал он. «Лечь!» — понеслась команда вдоль строя. Зэки рядами повалились на землю. Вебер вернулся назад. Нойбауэр хотел было уже отправиться к себе домой, но что-то в поведении Вебера ему не нравилось. Он остановился. «Вот тварь неблагодарная», — подумал он. «Ему только что выхлопотали крест за боевые заслуги, а он уже опять нагличает. Что за люди? Да и что ему терять-то? Пару побрякушек на своей цеплячей груди героя, больше ничего. Фу, наемник!» Налета не последовало. Некоторое время спустя сирены дали отбой. Нойбауэр повернулся к Веберу. «Как можно меньше света. И не тяните вы с распределением людей по баракам. В такой темноте все равно ни черта не видно. Остальное завтра старосты с канцелярией сами уладят». «Слушаюсь». Нойбауэр не уходил. Он решил посмотреть, как уведут этап. Люди поднимались с трудом. Иные до того устали, что где легли, там и заснули, и теперь товарищи их расталкивали. Другие остались лежать, эти уже идти не могли. «Мертвых в крематорий! Тех, кто без сознания, тащить с собой!» «Слушаюсь!» Наконец колонна построилась и медленно двинулась вниз к баракам. «Бруно! Бруно!» Нойбауэр чуть не подпрыгнул. От главных ворот, прямо через плац, к нему шла жена. Конечно, она была на грани истерики. «Бруно, что случилось? Почему тебя нет? Ты не...» Встретив взгляд мужа, она запнулась. Следом за ней шла и дочь. «Что вам здесь надо?» — спросил Нойбауэр, еле сдерживая кипящую ярость, но тихо, поскольку Вебер был рядом. «Как вы вообще сюда попали?» «Часовой? Он же нас знает. А ты все не возвращался. Я подумала, уж не случилось ли чего. А эти люди...» Сельма огляделась, как бы просыпаясь после тяжелого сна. «Разве я вам не говорил, чтобы вы оставались только в моей служебной квартире?» — спросил Нойбауэр все еще тихим голосом. — «Разве я вам не запретил сюда заходить?» — «Отец», — взмолилась Фрея, — «мама чуть с ума не сошла от страха. Эта ужасная сирена прямо над ухом». Этап как раз сворачивал на главную улицу зоны. Зэки проходили совсем рядом. — «А это что такое?» — прошептала Сельма. — «Это? Да ничего особенного. Этап сегодня прибыл». «Но никаких «но». Вам здесь нечего делать. Марш отсюда». Нойбауэр подталкивал жену и дочь к воротам. «Живо, марш!» «Но какой у них вид!» Сельма, не отрываясь, смотрела на изможденные лица зэков, мелькавшие в полосе лунного света. «Вид? Это заключенные, изменники Родины. Какой у них должен быть вид? Как у надворных советников?» «А те, кого там несут, это тоже все? Хватит с меня!» — заорал Нойбауэр. «Только этого мне не доставало. Плаксивая болтовня. Эти люди доставлены к нам сегодня. Как они выглядят? Словом, мы тут совершенно ни при чем. Напротив, их к нам прислали подкормиться. Разве не так, Вебер?» «Так точно, господин оберштурмбанфюрер». Вебер скользнул по Фрее чуть насмешливым взглядом и ушел по своим делам.